Глава 42. Ничего себе! Вот так наполеоновские планы! Я опешила. Мое предположение, что чернокнижник с властителем затеяли нечто коварное, оправдалось. Масштабы их замыслов ужасали. Вдобавок они заручились поддержкой павшего сюзерена, полного отчаяния и жажды мести. «Это даже для Лассеса чрезмерно подло», — покачал головой Страунг. Он мог вернуться и вновь взойти на трон, но ему захотелось повелевать еще одним миром, и во всем ему должны были помогать двое преданных вассалов. Так-то оно так, да только мы встали перед сложной задачей. Как войти внутрь зала и при этом не пасть от руки Лацеса? Я была уверена, что злоба и коварства в нем сейчас столько, что ими можно заполнить несколько вселенных. «Нам нельзя входить туда». Я подошла к Страунку и попыталась унять стремление увидеть брата. Он уже не тот, каким запомнился. Уже больше монстр, чем человек. Не внешне, конечно, а внутренне. Ты только представь, что с ним случилось, когда вначале он продал душу духам черного дыма. Затем духи огня опалили его. И потом он впитал в себя всю отрицательную энергию, от которой принято избавляться. От этого замка всегда веяло жутью. Я ощущала, что внутри бушует зловещая энергия. Тот, в кого она проникнет, уже никогда не сможет быть прежним. «Но я не могу уйти, оставив все как есть», — справедливо заметил Страунг. «Проблему нужно решать, а не бежать от нее. К тому же Лассеса еще можно спасти. Я попробую сделать это». «Не рискуй», — предостерегла я. Он ласково посмотрел на меня, но с легким нажимом, чтобы я поняла, брата он не оставит. «Привести чернокнижника и властителя». Коротко распорядился Страунг. Один из драконов кинулся выполнять его приказ. «И позови всех сильных магов. Людей, что пришли сюда под стражей, можно охранять не магически. Они не опасны». Посланный с поручением дракон легко побежал вверх по лестнице, перескакивая через ступень. Мы замерли в тягостном напряжении. «Будь осторожен», — предупредил я Страунга. «Твой брат опасен. У него уже нет души. Все в нем пропиталось ненавистью». «Я понял», — оборвал он меня. Перестаравшись, я уже несколько раз сказала одно и то же разными словами. «Чтобы я не волновался за тебя, ты должна уйти». «Нет, тут я была непреклонна». «Не заставляй, чтобы я велел страже вывести тебя». Страунг осознавал сложность обстоятельств и не знал, чего ждать от ситуации. «Если она выйдет из-под контроля, то я должна была быть в безопасности». «Прошу, Лина, уйди». «Нет», — я покачала головой. «Моя магия может пригодиться». «Все равно уходи». Страунг был настойчив. «Мы не знаем, что нас ждет. Если между мирами уже пробита брешь, то в живых нам не остаться. Ее энергия разорвет нас. Ты же слышала, что все вы должны были умереть. Стоило вам открыть властителю портал, тут же погибли бы». Но твоя шальная магия перебросила вас сюда, что стало сюрпризом для двух злоумышленников, и спасла вам жизни. Вот и сейчас моя шальная магия спасет нас. Воодушевилась я, сомнений в этом не было. «Уходи», — коротко велел Страунг. Его глаза зажглись непримиримой настойчивостью. Я коротко кивнула и направилась к лестнице. Я знала, что он не станет следить за мной, поэтому зашла за выступ и застыла. «Он что, издевается? Чтобы я ушла именно сейчас? Ага, как же! Он желает спасти меня, но не понимает, что не брошу его в такой ответственный момент». Мимо меня провели чернокнижника и властителя. Чернокнижник кинул на меня такой коварный взгляд, что мне стало не по себе. Будь его воля, прибил бы меня на месте. За ними толпой прошествовали высокородные маги. На лестнице стало тесно. У меня возникло ощущение, что мы все дружно пришли в хитрую ловушку, расставленную Лацесом. Хоть мозгов у него было не сильно много, но вот коварства на 10 хватит. Как-то уж больно просто раскололся лорд Рис, словно читал по заготовленному сценарию. Будто хотел, чтобы Страунг прошел сквозь камень и оказался там, за стеной, один. Не успела я так подумать, как Страунг подошел к стене, потрогал, проверяя на прочность, и припал к ней. «Не делай этого!» — закричала я. Но было поздно. Стена начала поглощать его. Я ринулась за ним, разметая на своем пути всех и каждого. Собрались и бездействуют. Там западня!» Увидев, что я припала к стене, рядом встал Колин. Поняла, что остальные пойдут следом. Твердый камень неожиданно стал мягким, как пластилин. Он податливо пропускал сквозь себя, будто зыбучие пески. Как только я показалась по ту сторону стены, первое, что увидела, это страунка, отбивающегося от множества тварей, не схожих ни с одной виденной мной прежде. Они были размером с овчарку и тоже скакали на четырех лапах. Но вместо шерсти — липкая тягучая слизь на голом мясе. Морды с вывернутыми наружу клыками и разбросанными по всему телу глазами. Фу, какая мерзость! Попыталась вырваться из объятий камня, чтобы помочь, но лишь застряла. При резких движениях камень застывал. Рядом со мной застрял Колин. Видно, тоже дернулся, и камень не пустил его. «Вестники духов черного дыма!» — поясняя, прокричал мне Колин. «Угу. Очень приятно познакомиться. Только что с ними делать?» Было страшно видеть, как полчища чудищ нападают на дракона. Мастерски рубясь мечом, он положил у своих ног четырех из множества. Но вестников было больше, чем звезд на небе. Даже казалось, что от их присутствия стало настолько тесно, что нечем дышать. Ощутив, что я не сопротивляюсь, камень выпустил меня, и я вывалилась в тот самый ритуальный зал, с которого началось мое путешествие в этот мир. По иронии судьбы, именно в нем путешествие могло и закончиться. Стоит одной из тварей вцепиться мне в шею, как выжить не удастся. Колин взмахом руки сотворил меч и кинул мне. Тут же сотворил другой и ринулся в груду кишащих тел. Своим появлением мы чуть не улучшили ситуацию. Тварей было столько, что отбиться от них нереально. Одна из них кинулась на меня. Я резко взмахнула мечом и отсекла ей голову. Надо же, а ведь прежде я не владела никаким оружием. Моя магия обучила меня моментально. Я ощутила ее присутствие и помощь. Размахивая мечом, я рубила тела направо и налево. Легко, словно вальсируя, я стала подбираться к парням. Они уже спина к спине рубили тварей. Я стала третьей. Наша оборона стала крепче. Но мне показалось, что, рассекая напополам любую из гадин, мы превращаем ее в двух. То есть они множились за счет деления. Выходит, чем больше тварей мы порубим, тем больше их станет. Мы попали в безвыходную ситуацию.